Глава 48. Орхидея вышла из закусочной на 51-й улице и быстро зашагала в направлении парк-авеню, вскрывая на ходу только что купленную пачку сигарет. Обертка на нее, останавливаясь, бросила в урну. Домой не хотелось, и девушка решила пройтись и пытаться привести в порядок мысли. Ее душила злость. Гедеон оказался настоящим мерзавцем. Это не отменяло того, что он попал в серьезный переплет, теперь она в этом не сомневалась, ему нужна помощь. Ну что ж, я помогу, я уберегу его от преследователей, избавлю от мучений, от необходимости совершать поступки один другого невероятнее. Но как ему помочь? Свернув за угол, она оказалась на парк-авеню. Ливрейный привратник Уолдорфа распахнул перед ней двери, и она шмыгнула внутрь. Остановившись в центре огромного холла, Орхидея пыталась отдышаться. Взяла себя в руки, подошла к стойке. В памяти вовремя всплыла их вымышленная фамилия. «Мистер Телл вернулся? Я миссис Телл. Сейчас позвоню в номер». В номере не брали трубку. «Я подожду его в холле», — сказала она. «Должен же он вернуться, если вещи здесь». Орхидея вытряхнула из пачки сигареты и приготовилась закурить. «Прошу прощения», — донеслось от стойки. «Курить в холле не разрешается». «Знаю, знаю. Я выйду на улицу». Но закурила она по пути к двери, чтобы их позлить. Девушка сделала затяжку, сердито вышагивая перед отелем взад-вперед. Докурила сигарету до фильтра и бросила круг себе под ноги прямо перед носом у привратника. Достала и зажгла следующую. Бродяга, обосновавшийся перед сквером в церкви святого Варфоломея, знал себе, напевал про гитару. Чтобы убить время, она перешла улицу и стала слушать. Мужчина в тонкой бесформенной полушинели перебирал струны и пел, сидя по-турецки на асфальте. Рядом лежал раскрытый футляр от инструмента, в него прохожие набросали уж немало мятых купюр. «Ноги еле держат, о Господи! Видно, смерть нашла подлеца!» «Здорово у него получается!» Лица не разглядеть, он низко склонялся к своей старой гитаре, да еще нахлобучил бурую шляпу, но скрипучий голос, печально повествующий о тяготах жизни, брал за душу. И даже показалось, что он поет не о себе, а о ней. Орхидея сделалась грустно и одновременно хорошо. Поддавшись порыву, она достала доллар и положила футляр гитары. Протяг кивнул, не прерывая пени. Ноги еле держат, о Господи, видно, смерть нашла подлеца. Я не против вздохнуть, о Господи, если мне слезы, мальца. Последний горестный аккорд, и песня настал конец. Он отложил гитару и поднял голову. Она удивилась, увидев перед собой азиата, к тому же очень даже ничего с собой, без присущих братьев и уличных менестрелей признаков алкоголизма и наркомании. Наоборот, с ясным и глубоким взглядом. Приобретенный на улице инстинкт тут же подсказал, что перед ней не бродяга, а нацепивший зачем тряпье серьезный музыкант. — Вы отлично исполняете, вам раньше не говорили, — вырвался у нее. — Спасибо. — Где вы научились так играть? — Я апостол блюза, я живу блюзом. У меня самой порой бывает такое же настроение. Этого пристального взгляда она покраснела. Он собрал деньги в футляре, спрятал их в карман, положил в футляр гитару и защелкнул замочек. — Сегодня хватит, — сказал бродяга. — Пойду глотну кофейку в Старбакс за углом. Не возражаете составить компанию? — Не возражает составить компанию? Наверное, он студент колледжа Джулиард, пробующий себя в суровой уличной обстановке. — Да, не иначе, — размышлял Орхидея. Ей понравилось его церемонное обращение, так резко контрастирующее с внешней запущенностью. В ней еще не погасла злость на Гедеона. Хорошо бы он увидел меня с этим апостолом блюза, это послужило бы ему хорошим уроком. — Не возражаю, — отзвалась она, — почему бы и нет?